Глава 44. София. Мне мягко, тепло и удобно. Потянув к носу одеяло, вдыхаю его запах, и мозг тут же включается. Страх проливается кипятком вдоль позвоночника. Резко сажусь. Голова кружится до тошноты. Бью себя по щекам, чтобы немного прийти в себя. На тумбе стоит стакан воды. Возле него темно-синяя роза с белым напылением, имитирующим снег. Теперь, похоже, я ненавижу синий. Пить хочется ужасно. Но трогать подношение моего пленителя нет ни малейшего желания. Сейчас необходимо взять себя в руки и придумать, как выбраться отсюда. Метнулась к окну, распахнула шторы и застонала, стукнувшись лбом о стекло. Решетки. На каждом окне новенькие, свежевыкрашенные заграждения с веселеньким узором в виде завитушек. Кинулась к двери, но и она оказалась заперта. Прекрасно. Теперь у меня есть персональная комфортабельная тюрьма. Но не это пугает. Паника накатывает от того, что я не представляю, чего ждать от Эмина. Щелкнул дверной замок. Я не придумала ничего лучше, как схватить с прикроватной тумбочки ночник. Завела его за голову для удара и приготовилась сопротивляться. Но дверь со скрипом приоткрылась. В нее скользнула маленькая пожилая женщина с подносом. Дверь за ней закрылась. Вновь щелкнул замок. Угу, значит, у нас еще и охрана. «Очнулась, девочка!» Щербато улыбнулась женщина. «Долго же ты спала!» Она поставила поднос с едой на небольшой круглый столик, расположенный у окна. «Сколько?» «Не спешу отпускать средства самообороны». «Больше суток», — вздыхает незнакомка, расставляет для меня еду. «Откуда вы узнали, что я пришла в себя?» Киваю на кашу с ягодами, чай и фрукты. «Ведь зачем приносить такое бессознательному человеку?» «Хозяин сказал. Приятного аппетита». Старушка подходит к двери, стучит пару раз, и ее выпускают. «Значит, следим?» Камеры. Вот сука. Скидываю все со стола, пачкая пол, обивку кресла и стены. «Эмин!» Ору во все горло. «Выпусти меня, скотина иностранная!» Беру тот самый торшер и швыряю его в зеркало на стене. Оно падает, разлетается на крупные осколки. Каждый из них кидаю в стену, и он бьется на более мелкие блестящие куски. «Эмин!» Продолжаю звать этого беспредельщика. «Ты трахнуть меня хочешь? Ну так иди сюда!» «Я потерплю, так уж и быть. Только выпусти меня отсюда!» Сажусь посреди этого хаоса. Смотрю на капельки крови, стекающие из пореза на руке. «Эмин! Выходи! Ты просто трус!» «Если бы я хотел просто тебя трахнуть!» Звучит за спиной его голос. «Не ждал бы пробуждения!» «С возвращением, Соня!» Он пинает дорогими туфлями осколки. «Что ты здесь устроила?» Присаживается на корточке и смотрит, как на несмышленого ребенка. «За собой придется убирать». «Да пошел ты! Отец не оставит это просто так. У него связи. У него Стас и Ангел. Если они найдут тебя...» «Обязательно найдут», — улыбается Эмин. «Твой отец уже вернулся в страну. Голубоглазый дружок сорвал с себя капельницы и с переломанными ребрами примчался к вам домой. Филиппа принудительно посадили на самолет вместе с Алисой, близнецами Кравцова, младшей сестрой Марка и отправили на семейный остров Дмитрия Дрейка. Все это здорово, Соня». Он тянет руку к моему лицу, но я отшатываюсь назад, засаживая в мягкие ткани бедра осколок зеркала. «К тому времени ни у кого из них не будет на тебя прав. Завтра на закате ты станешь моей женой, а после брачной ночи я увезу тебя на родину. Тебе там понравится, Сонь. Ты будешь принцессой, как и должно быть. У тебя будет все, что пожелаешь. Кроме свободы». Вытаскиваю осколок, зажимаю пульсирующую ранку рукой. «Согласись, это совсем небольшая плата за роскошную жизнь и мужчину, готового носить тебя на руках». «Ты точно псих!» Морщусь от жгучей боли в ноге. «Все влюбленные немного психи, девочка. Ты просто еще не любила». Он стягивает простынь, откидывает в сторону мою руку и сам зажимает рану. «Неправда». Стараюсь отползти, но мужчина крепко фиксирует меня свободной рукой. «Феликс? Да ну брось. Этот мальчишка не может быть моим конкурентом. Хочешь, я расскажу тебе о нем немного больше?» «Ты ничего о них не знаешь. Ни об одном из них. Не прикасайся ко мне». Встаю с пола и, прихрамывая, отхожу как можно дальше. «Ты можешь прямо сейчас сделать со мной все, что хочешь, но твоей я стану лишь в одном случае, если сдохну». Практически рычу. «Так что либо выпусти меня и убирайся отсюда, либо просто убей». «Вся в отца!» — выдыхает с восхищением. «Упрямая, дерзкая, бесстрашная. Отдыхай, София. Утром привезут платье». Эмин уходит, а я вновь сползаю на пол. Похоже, здесь настоящее место. Чувствую себя побитой собакой, которую ткнули носом в дерьмо за то, что не там нагадила. Отчаиваться глупо. Это я еще успею. Нытьем я себе не помогу. А вот попробовать выбраться за пределы комнаты шанс все же есть. Незаметно, аккуратно я сгребаю ногами несколько особо острых зеркальных осколков под кровать и начинаю убираться, внимательно рассматривая поверхности в поисках камер. Когда выберусь отсюда, обязательно скажу Стасу спасибо за то, что надрессировал нас с братом на подобные вещи. Всего через 30 минут поисков удалось обнаружить две крохотные камеры в разных углах комнаты. Теперь остается дождаться ночи, и можно попробовать сбежать. Даже если не выйдет, этот придурок вряд ли меня убьет, а остального я больше не боюсь.